Однако Рош не бросил Небамуна во время худшего испытания, ведь Небамун всегда был добр к нему. И не сбежал, когда Небамун предстал перед царицей по обвинению в государственной измене и святотатстве за то, что самовольно и бесстыдно причастил крови женщину. Превращение вампиров женщин считалось упадническим и гнусным обыкновением мятежников первого поколения. Для царской крови это было строго-настрого запрещено. Кровавым богам и непоколебимо верным воинам царской крови не требовалось иных женщин, кроме самой царицы. Как и зачем ее верный слуга посмел причастить крови женщину? На самом-то деле, конечно, такое несколько раз случалось, но всегда при неохотном попустительстве царицы. Она даже родную сестру не взяла с собой, даже дочерей. В очередной раз откладывая бегство, Рош был уверен, Небамуну и его невесте Севрейн не избежать лютой смерти. Но ничего подобного. Всемогущая царица, считавшая малейший свой каприз отражением божественного разума, с первого взгляда полюбила Севрейн, позволила ей испить своей могучей крови и назначила личной и доверенной служанкой. Что же до Небамуна, то за дерзость и прегрешение его изгнали из армии. Было решено перевести его в кровавые боги, запереть в каком-нибудь святилище, где у него будет вдосталь времени, чтобы подумать о своем поведении. Будет служить верно и исправно, лет через 100, быть может, заслужит прощения. Ранним утром, когда стражи святилища, упившись, спали непробудным сном, Рош прокрался к кирпичной стене и умолял Небамуна поговорить с ним. «Беги отсюда! Спасайся, — велел тот. — Она отняла у меня прекрасную Севрейн, а самого меня обрекла на это тяжкое невыносимое существование. Придет время, и я сбегу, покину эти стены. Беги же, друг мой, беги как можно дальше. Найди мятежников первого поколения, а не удастся сам причасти крови своих сторонников. Все, чему мы служили, — сплошная ложь, построенная на лжи. Вампиры первого поколения открыли мне правду. Акаша не богиня. В ней живет демон, тварь по имени Амель. Я видел плоды трудов этого демона. Я присутствовал при том, как он овладел ею. За такие крамольные речи Небамуну непременно вырвали бы язык, однако той ночью никто не слышал под высокой стеной его слов. Никто, кроме Рошаманда. Через 50 лет он вернулся и разнес храм вдребезги, чтобы освободить Небамуна. Что же до Севрейн? Она давно уже предала царицу. Ей тоже не по вкусу пришла старая вера. За голову бунтарки назначили высокую награду, имя ее было проклято наряду с именами близнецов, ее природные златокудрые волосы и голубые глаза считались признаком того, что она колдунья, изменница, но она исчезла бесследно. «Что ж, старые друзья, где бы вы ни были, — вслух произнес Рошаман в тишине своей маленькой библиотеки, — может статься, мы очень скоро встретимся вновь, прямо посреди царящей кругом катастрофы, но покамест я отправляюсь разведать, что удастся самостоятельно. Само собой, он знал, где сейчас Небамун, знал уже много веков. Небамун взял себе новое имя Грегори и со своей поразительно крепкой вампирской семьей жил в величайшей роскоши примерно раз в год. Лицо древнего кровопийцы мелькало на телевизионном экране, когда какой-нибудь репортеришка из числа смертных разглагольствовал о безбрежной фармацевтической империи, Грегори Даффа, Коллингсуорта, его бизнесе на нескольких континентах и даже о его знаменитой башне на берегах Женевского озера. Интересно, многие ли из тех, кто видел эти передачи, узнали Небомуна в лицо? Навряд ли. Ну, разве что Севрейн. Но она, скорее всего, и так уже с Грегори. Должно быть, они тоже слышали голос. Небось, он бессовестный льстец и лжец. Настраивает вампиров друг против друга. Твердит всем одно и то же. Тебе нет равных, я люблю тебя больше всех. Твое лицо, тело, твой разум. Так голос говорил Рашаманду. Посмотрим. Рош задул свечи. Почему-то у него не получалось гасить их телекинезом, приходилось задувать самому. Вот и сейчас. Вернувшись в спальню, он открыл другой гардероб, тот, где хранилось его оружие, накопленное за долгие годы, скорее из сентиментальных побуждений, чем из каких-либо иных. Он взял с полки любимый длинный кинжал, прикрепил кожаные ножны под полу шинели, потом прихватил и другое оружие, маленькую зеленую современную штучку, так называемую ручную гранату. Он прекрасно знал, на что она способна, нагляделся вдоволь за время великих войн, опустошивших Европу в 20 веке. Ее он засунул в карман, Рош знал, как вытянуть чеку, если потребуется. Покончив с приготовлениями, он поднялся на высокие крепостные стены, где гулял ветер, и уставился вдаль на туманное небо над холодным серым морем. На миг на него вдруг накатило искушение оставить всю эту затею, вернуться к себе в библиотеку, зажечь свечи, растопить дубовыми поленьями камин, устроиться в бархатном кресле и скоротать ночь, как он привык. С хорошей книгой перед огнем. Но нет, нельзя. В попреках Бенджи Махмуда была своя правда. Разящая и неумолимая. Рош и другие такие, как он, должны что-то предпринять. Он всегда восхищался Маарет, искренне наслаждался теми короткими моментами, что ему выпало провести в ее обществе, но все это в прошлом. Он понятия не имел, какова она теперь, в эту эпоху, знал лишь то, что писали о ней другие. Пора самому отыскать ее, добраться до истоков всей этой загадки. Рашаманд почти не сомневался, что точно знает, кто такой этот голос. Пора им уже встретиться лично. Рош не привык склоняться перед чужим авторитетом. Однако привычка избегать войн и ссор между бессмертными уже обошлась ему очень дорого. Он был не уверен, что хочет в очередной раз уступить или сниматься с места. Мы стремимся к силе и власти, чтобы не подчиняться силе и власти других. О да! Много лет назад этот холодный остров, стоящий поодаль от британских берегов, показался ему идеальным местом для уединения. Пусть даже и потребовалось больше 100 лет, чтобы построить этот замок со всеми его укреплениями и подземельями. Он привез сюда деревья и засадил голые овраги и ущелья дубами, буками, ясенями, сикаморами и березами. Он был щедрым лордом по отношению ко всем тем смертным, что строили замок, прорезали в утесах тайные покои, возводили стены и, в конце концов, создали твердыню, которую простые люди не одолели бы никакой осадой. Даже последние 2 века замок оставался воплощением совершенства. Требовалось лишь вовремя подвозить уголь и дрова с материка, додержать в гавани яхту на случай, если захочется в одиночку выйти в бурное море. Однако мир за это время разительно изменился. Вертолеты береговой охраны постоянно патрулировали побережье. Спутниковые фотографии замка мог посмотреть любой, обладающий доступом в сеть. А самые что ни на есть благожелательные смертные, заботясь лишь о безопасности и благополучии обитателей замка, постоянно им докучали. Рош гадал, так ли обстоят дела и у других бессмертных, например, у легендарных вампирских музыкантов, живущих в Альпах, у Ноткера Мудрого и его свиты, состоящей из скрипачей, композиторов и бессмертных мальчиков, исполняющих партии сопрано. Да чего же чудесные мальчики! И, к слову, чтобы юный певец всегда исполнял партию сопрано, его вовсе не обязательно кастрировать. Достаточно причастить крови. Так ли обстоят дела у Маары Темекары в их дальних джунглях? Или у любого иного отшельника, что удалился от мира, намереваясь жить в непроходимой глуши, которая вдруг внезапно стала вполне проходимой? Лишь самые умные да ловкие вампиры, такие как Грегори Дафф Коллингсворт и Арман Лерюссе, умеющие жить среди смертных, не пострадали от резкого уменьшения планеты, но какую цену им пришлось заплатить? Где теперь вампирам искать уединение? Где возводить свои цитадели? На горных отрогах в глубинах морей? Признаться, Рош на полном серьезе обдумывал недавно и такой вариант — огромный подводный дворец из современных сплавов и стекла, в темной океанской расщелине, доступной лишь тем, кто способен опуститься на такую глубину. И да, его состояние бы, пожалуй, хватило даже на такие излишества, однако Роша бесила, что он вынужден рассматривать перспективу проститься со своим милым островом, где на протяжении стольких веков находился его дом. Да и вообще хотелось видеть из окон деревья, и траву, и звезды, и луну, и дрова он любил колоть сам собственноручно, и чувствовать ветер на лице любил, хотел оставаться частью этой земли. Снова и снова ему приходили на ум одни и те же мысли: а что, если нам собраться всем вместе, да и уничтожить половину рода человеческого? Не так уж и трудно, если подумать, особенно учитывая, что смертные не верят в ваше существование. В результате повсеместной разрухи и анархии по всей планете снова возникнет немало глухих и безлюдных мест, а вампиры снова смогут охотиться безнаказанно, снова станут высшей силой. Впрочем, технологические достижения стремительно съеживающейся планеты Рош тоже любил. Огромные телевизоры с плоским экраном, записи музыки и стихов, диски и целые каналы с документальными и художественными фильмами, роскошные аудиосистемы, спутниковое телевидение, телефоны, мобильники, электрообогреватели и современные строительные технологии, синтетические ткани, небоскребы, фиберглассовые яхты, самолеты, нейлоновые ковры, новомодное стекло. Прощание с современным миром было бы крайне мучительно, даже если бы охота неизмеримо улучшилась. Что ж, все равно у Роша не хватило бы духа перебить половину людей на земном шаре. Он вовсе не питал отвращения к смертным, совсем не питал. И все-таки Бенджи Махмуд прав. Мы должны обрести свое место в этом мире. Почему именно нам из всех земных созданий выпала участь проклятых обреченных? Что мы такого творим, чего бы ни делали другие? И уж коли на то пошло, мы прячемся друг от друга куда старательнее, чем от смертных, когда смертные всерьез беспокоили Роша. Или нот Киромудрова, если только тот все еще держит в Альпах музыкальную академию для бессмертных, или прозорливую Севрейн. Рашамант глубоко вдохнул свежий морской воздух. Ни единой смертной души на 40 миль вокруг, не считая старого смотрителя и его семейства. Все трое, весело смеясь, сидели сейчас перед телевизором в своем маленьком домике, в теплой гостиной, где в буфете красовался сине-белый китайский фарфор, а на матрасике перед печкой спал маленький беленький песик. Он ведь готов драться за все это, верно? Возможно, даже драться с другими вампирами. Однако сейчас, в эту минуту, он вознес молитву Создателю Вселенной, прося у него лишь безопасности для себя с Бенедиктом и благополучного возвращения домой. Однако не успела молитва слететь с его уст, как Роша охватили сомнения. Что он такое задумал? И зачем? К чему бросать вызов Маарет в собственных ее владениях? А ведь его незваное появление, иначе чем вызов, и расценить будет невозможно. Лучше, гораздо-гораздо лучше отправиться в Нью-Йорк, отыскать там других бессмертных, озабоченных положением дел, и рассказать им все, что ему известно об этом коварном и переменчивом голосе. И вдруг тот зазвучал прямо в голове, четко и внятно, точно шепот над самым ухом. Рев ветра ничуть не заглушал его. «Рашамант, послушай, ты нужен мне...» «Да-да, тот самый голос. Мне нужно, чтобы ты пришел. Сейчас же, немедленно...» Ах, не этого ли он и ждал? Быть может, я избранный? Почему именно я? — спросил он вслух. Слова его потонули в шуме ветра, однако голос превосходно расслышал их. Из какой стати я должен тебе верить? Ты предал меня. Ты чуть не убил моего возлюбленного Бенедикта. Откуда мне было знать, что твой Бенедикт в опасности? — возразил голос. А вот отправься ты сам в Лондон, выполни мой приказ, твоему Бенедикту ничего не грозило бы. Рашамант, ты нужен мне, приходи ко мне как можно скорей. Прийти к тебе? О да, в амазонские джунгли, любимый мой, ровно как ты и собирался, я в тюрьме здесь, я в полной тьме, я странствую по тропам моих щупалец, побегов, бесконечно извивающихся, изгибающихся, вьющихся, нитевидных конечностей, я ищу, ищу, ищу того, кто достоин. Достоин любви, но неизменно, неизменно меня отбрасывает обратно в эту немую и полуслепую темницу. Это разнесчастное, неловкое, разваливающееся тело, которое мне не удается никакими силами пробудить к жизни. Это создание, что не в состоянии двигаться, слышать, понимать, создание, которому все безразлично. «Выходит, ты и правда дух Амель?» — спросил Рашамант. «Или хочешь убедить меня в этом?» «Ах, в этой живой гробнице я, наконец, полностью начал осознавать себя! О да, в этом вакууме, в этой мрачной пустоте! А мне некуда, некуда деться! Амель! Я не могу завладеть ею! Амель!» «Приходи ко мне, пока больше никто не пришел, Рашамант, прими меня в себя, в твое великолепное мужское тело, у которого есть глаза, и язык, и руки, и ноги, и все остальное, скорее, пока этого не сделал кто-то другой, пока не подоспел какой-нибудь неразумный лихач, который обратит мою все возрастающую силу против тебя». Молчание. Потрясенный, пораженный до глубины души, Рош застыл на стене, не в силах прийти ни к какому осознанному решению. Ветер хлестал его, бил в глаза, да так, что они заслезились. Амель. Священный источник. Много веков назад Акаша смотрела на него с высокомерным презрением. «Я — родник, я — священный источник». На севере собиралась буря, Рош видел ее, ощущал мчащиеся вихри, грозный напор ветра. Гроза уже близко, но что ему за печаль? Взмыв вверх, навстречу леденящему холоду суровых небес, он набрал скорость и повернул на юг. Невесомый, могучий, грозный, он мчался к открытому океану.